Но образование этой структуры не исключило встречи экспертов двух государств. В том же 1936 году гости из Чехословакии дважды, летом и в октябре, побывали в СССР. Помимо обсуждения текущих проблем, разведчики обменялись опытом дешифровки немецких кодов. В связи с этим гостям, среди которых был специалист европейского уровня, начальник шифровального отдела подполковник Йозеф Ружек, показали оборудованную по последнему слову техники станцию радиоперехвата в Ленинградской области. В Москве, помимо руководства разведупра, их принял первый заместитель наркома обороны маршал Тухачевский. Тогдашний начальник группы планирования и исследования второго отдела Франтишек Гавел вспоминал впоследствии. «Когда я изучал в Москве предоставленные нам разведывательные материалы, я был поражен обилием данных о немецкой армии и частях СС. Мы договорились, что советские разведчики будут присылать нам свои материалы по гитлеровской Германии, а мы в Праге займемся составлением итоговых документов и специальных разработок. Так началось непрерывное сотрудничество моей группы с Москвой». Ответный визит последовал в декабре 1936 года. В гостях у второго отдела побывали заместитель начальника разведупра РКК комдив Никонов, заместитель начальника первого западного отдела управления полковник Мазалов, секретный уполномоченный первого отдела капитан Ляхтеров. Участвовали чехословацкие военные и в некоторых операциях советской разведки. Так, например, когда началась гражданская война в Испании, Прага помогала переправлять туда советских военнослужащих, которые ехали с фальшивыми документами. Вместе с тем, необходимо сказать, что сотрудничество второго отдела и разведупра было отнюдь не безоблачным. И одним из моментов, которые серьезно омрачали взаимодействие, были массовые репрессии в СССР. Из Праги отзывались и уже не возвращались люди, которые принимали непосредственное участие в военном сотрудничестве двух стран. Военный атташе в Чехословакии полковник Лев Александрович Шнитман в январе 1937 года получил согласие фирмы «Шкода» бесплатно передать СССР право на производство 76-миллиметровых горных орудий вместе с соответствующими чертежами деталей орудия, а также необходимых инструментов и приспособлений. Для заключения договора в Москву был приглашен генеральный директор фирмы Вильям Громадко, а в марте Шнитман вместе со своим помощником, военным инженером первого ранга Владимиром Васильевичем Ветвицким, участвовал в очередных переговорах военных делегаций двух стран. Но вскоре последовал их внезапный отъезд на родину. 7 июня 1937 года советское посольство уведомило чехословацкие власти о назначении новым военным атташе помощника Шнитмана по авиации капитана Ситова Якова Васильевича. А 25 июня Министерство национальной обороны Чехословакии сообщила военной канцелярии президента республики, что заместитель военного атташе СССР в Праге, инженер-полковник Ветвицкий, около месяца назад выехал в СССР и до сих пор не вернулся. На запрос второго отдела главного штаба было отвечено, инженер-полковник Витницкий в Прагу